Глава шестая. Смысл открытий. Необычайно мало осталось следов жизни в протерозойских отложениях. Неясно почему, но весьма небедной жизнью докембрийский период, отделенный от нас 600 миллионов лет, природа еще не изобрела скелеты. Все животные были мягкими, а потому после смерти разлагались без следа. И почти все эти животные были кишечно-полостными. Подобно растениям, жили зарослями и почковались коралловые полипы, сифоидные и гидроидные полипы. Жили в тесноте и обиде, потомство сидячих животных поселялось рядом и сразу становилось конкурентом родителей. Тут-то природа и изобрела второе поколение подвижных половых существ — медуз. Кишечно-полосные сразу стали властителями морей, ведь свободно плавающее поколение медуз насаждало полипов во всех уголках, недоступных им прежде. Полип не рождается готовым из тела медузы, он проходит стадии превращений. Из выброшенного медузы яйца развивается личинка, планула. Перед планулой стоит непростая задача — найти место, чтобы закрепиться, превратиться в полипа и дать начало новой колонии. Планула плывет, шевеля ресничками, и ищет. Планула одного из полипов до Кембрийского моря претерпела странное превращение. То ли дно в местах ее обитания опустилась слишком низко, то ли ее теснили планулы более расторопных медуз, только эта планула научилась переживать плохие времена, питаясь, размножаясь, без превращения в полипы. Способ размножения половой она унаследовала от прародительницы медузы. Постепенно планула привыкла размножаться только личиночным способом. Она забыла, что всего лишь личинка возомнила себя совершенно взрослым животным, а возомнив, таковым и стала. Появился совершенно новый тип животных, открытые Эшельцем грибневики. Размножение в личиночной стадии — нередкое явление в природе. Биологи называют его неотенией и приписывают ему важную роль в эволюции. Видимо, многие виды и роды животных, появляющиеся в палеонтологической летописи, внезапно и вроде бы ниоткуда, ведут свой род от личинок каких-то других животных, иногда невозможно установить от каких. Грибневику предстояло стать предком хордовых животных, но сначала на этом пути должно было снова появиться животное, обладающее сменой поколений. Похоже, что это были какие-то древние родственники нынешних оболочников, асцидий и сальп, животных, личинки которых явно более сложно устроенные, чем взрослые животные, обладают уже зачатками хорды. Этот зачаток хорды закрепляется еще у одного типа животных, описанного Эшельцем, полухордовых. Предки нынешних полухордовых, почти полностью вымершие граптолиты, царили в Кембрийском море 500 000 лет назад. Первое откровенно хордовое животное — ланцетник. Его почти безусловно можно считать нашим предком. И в то же время многие черты его развития поразительно напоминают цикл жизненных превращений тех самых сальп-оболочников, наблюдения над которыми проводили Эшельц и Шамиссо. Всего этого они, Шамиссо и Эшельц, конечно, не знали, никогда исследовали сальп в Атлантике, ни позже, когда, будто по взаимному уговору, обходили деликатную тему в своих разговорах и печатных работах. Не знали, но интуиция ученых, возможно, рождала в них предчувствие. Наука ушла далеко. Все больше проясняется истинное значение тех или иных открытий, а потому все большую важность приобретает историография науки, стоящая на страже интересов ушедших из жизни исследователей. Ну а дружба Эшельца и Шамиссо увековечена в названии красивого цветка семейства маковых, открытого Шамиссо в Калифорнии, Эшельцы. Шамиссо и Эшельц не дошли до полюса. Рюрик повернул из Берингова пролива, не открыв северо-западного прохода. Это сделал почти через столетие Амундсен и с большими трудностями. Но благодаря ярким, талантливым ученым экспедиция на Рюрике навсегда осталась в истории науки. И, между прочим, литературы — это заслуга Шамиссо. Глазами поэта и ученого смотрел Шамиссо на мир, а выигрывали от этого и наука, и поэзия. Из Берингова пролива. Лето 1816 года. «Мой дух далек от этих хладных мест, там песни юных лет моих звенят, восторг и боль рождая, и не счесть молодых сердец, поверивших в меня. Но стихни сердце и неси свой крест, судьбы в законах жизни не виня, все позади, стихает голос мой, рубеж все ближе виден роковой. Ограблен жизнью я, и смертью я обобран. Уходит друг, другой лежит в земле, и никнет голова, и мысль стремится к добрым моим друзьям, и я бреду им вслед. И цель моя, как и у них, за гробом. Но по пути я обойду весь свет, где не зерно, плевелы на корню. Я рвал цветы, но сено лишь храню. Я делал это прежде, и сегодня я рву цветы, но сено лишь храню. Ботаник он сушит хлам негодный, так судят обо мне в любом краю. И как назвать извечную погоню за чахлой травкою, как бабочка к огню, к закату путь стремит дитя Адамы, ни вправо и ни влево, только прямо. Здесь, где туман клубится над водой, к промерзшим скалам обращаю зов. Безжизненные громады, лишь прибой ревет в ответ. Бездушен этот рев. Я ж знаю боль и слово «дар живой», и каждый слог мой — плоть моя и кровь.